Просто приедь, просто встань на мое место, нахуй, все, блядь, ты понимаешь, что полный пиздец, так нельзя жить, блядь. Есть идея одна у меня. Кукиску.